И, наконец, был единый КГБ, которого боялись и уважали, и с которым считались во всем мире. Все казалось правильным и однозначно ясным. Весь мир был поделен на два цвета — наш и не наш. Именно тогда он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Именно тогда он дал эту проклятую подписку о сотрудничестве, которая всплыла сейчас через столько лет, уже в другой стране и в другое время, и совсем при других обстоятельствах. Он тяжело вздохнул. Неужели они решатся опубликовать эту подписку? Как к ней отнесутся его коллеги? Ведь прошло столько лет, и, подписав обязательство, он ничего, кроме этого, не сделал. Абсолютно ничего. Но документ был. И воспоминание о нем тяжким грузом давило на сознание, когда он поднимался по лестнице. Он не увидел, как возник незнакомец. Просто ощутил за спиной шорох и вдруг в последнюю минуту своей жизни совершенно точно понял, что именно его беспокоило весь сегодняшний день. Они не звонили. Они больше не звонили ему, очевидно, просчитав варианты и поняв, что он никогда не совершит еще худшей ошибки, чем та, которую он сделал в молодости. Но понимание этого пришло слишком поздно. Он еще попытался обернуться, чтобы встретить свою смерть, как подобает мужчине. Но трусливый убийца не дал ему такого шанса, выстрелил, когда он поворачивал голову. И последняя запоздалая мысль была о лифте. Он вдруг понял, почему лифт не работал именно сегодня. «Как же так?» — хотел он привычно возмутиться. Но в этот миг голова вдруг взорвалась, и он перестал ощущать свое тело, погрузившись в вечную темноту. Он уже не мог видеть и чувствовать, как склонившийся над ним убийца, прицелившись, сделал контрольный выстрел в сердце. И хотя душа уже покинула свою телесную оболочку, само тело, все еще реагирующее на внешние проявления, дернулось и замерло. Убийца наклонился, пошарил по карманам убитого и, отвернувшись, стал спускаться по лестнице. Она по-прежнему была темной и грязной. Глава первая. «Мы победили», — радостно сказал пресс-секретарь, входя в большой кабинет. Его хозяин молча смотрел на экран телевизора, где журналисты оживленно комментировали победу их партии на выборах. Хозяин кабинета, полный, седоватый, респектабельный мужчина, обратился к сидевшему рядом с ним лидеру партии, невысокому мужчине с круглым лицом и в несколько по-старомодному крупных очках. «Поздравляю вас! Мы действительно победили!» «Да-да», — подтвердил пресс-секретарь, «мы отовсюду получаем поздравления. Никто уже не сомневается в нашей победе на выборах». «Спасибо», — отрывисто сказал лидер партии. Он раньше был музыкальным критиком и довольно посредственным музыкантом, но неудовлетворенные творческие амбиции постепенно переросли в националистические, и в полном соответствии с теориями психоанализа стали доминирующими в поведении бывшего музыканта. «Вы можете идти», — строго кивнул хозяин кабинета, напоминая пресс-секретарю, что подобное выражение чувств несколько неуместно. Когда тот вышел, хозяин кабинета обратился к лидеру партии. «Судя по всему, ваша партия наберет наибольшее количество голосов в парламенте и сумеет сформировать однопартийный кабинет. Поздравляю вас!» «Наша партия», — возразил лидер, —